для охраны клади, лежавшей в повозке. 65-е, чтобы рыбу из сажилок наших продавали, а другую на ее место сажали, и всегда таким образом рыбу бы имели. Лишь в том случае, если мы не побываем в поместье, продавать целиком, и доход, управляющий наши, да обратят в нашу пользу. 66-е. О козах и козлах, их рогах и шкурах давать нам отчет, и ежегодно переправлять от них жирную, свежую просольную козлятину. 67-е. Пусть извещают нас о пустующих мансах и о вновь приобретенных рабах. Буди не окажется участка, где можно было бы их посадить. 68-е. Желаем, чтобы каждый управляющий всегда имел наготове добрые бочки, связанные железными обручами, кое можно было бы послать на войну или к дворцу, а кожаных бурдюков не делать. 69-е. О волках во всякое время нам сообщать, сколько каждый словил, и шкуры их нам представлять. А в мае месяце выслеживать и брать волчат отравую капканами, ямами и собаками. 70-е. Желаем, чтобы в садах имели всякие травы и овощи, а именно лилии, розы, козлиный рог, колуфер, шалфей, руту, божье дерево, огурцы, дыни, тыквы, фасоль обыкновенную, тмин садовый, розмарин, тмин обыкновенный, бараний горох, морской лук, спажник, эстрагон, анис, дикие тыквы, гелиотроп, медвежий корень, жабрицу, салат, чернушку, английскую горчицу, кресс, репейник, перечную мяту, кровочист, петрушку, сельдерей, любисток, можжевельник, укроп огородный, укроп лекарственный, цикорий, купену, горчицу, богородскую траву, жируху лекарственную, мяту, мяту душистую, дикую рябину, кошачью мяту, золототысячник, мак, свеклу, копытень, проскурняк лекарственный, мальву, морковь, пастернак, дикий шпинат, шпинат огородный, брюкву, капусту, лук зимний, лук сеянец, порей, редьку, шарлот, лук обыкновенный, чеснок, марену красильную, ворсянку, горох мавританский, согласно современной терминологии, турецкие бобы, кориандр, кервель, молочай, шалфей полевой. И пусть садовник имеет на своем доме молодило кровельное. Живучка кровельная – старинные народные средства, применяемые при всякого рода ранениях. Также, по народному поверью, живучка защищала от молнии, почему и разводилась на крышах. О деревьях желаем, чтобы были яблони, груши, сливы разных сортов, рябина, кизиль, каштаны, персиковые и айвовые деревья, орешник, миндальные, тутовые, лавровые деревья, пинии, фиговые деревья, грецкий орешник, вишни разных сортов, яблоки сладкие и покислей, все зимние сорта и те, которые надо есть прямо с дерева, и яровые сорта. Зимних сортов груш 3 и 4 послаще, и те, которые надо варить, и поздние сорта. Конец государеву капитулярию. Земельные владения домены первых каролингов. Источники времени Карла Великого не позволяют установить с полной точностью количество, размеры и размещение его личных земельных владений. Тем не менее, поскольку очевидно, что доминиальные владения составляли материальную основу власти первых каролингов, представляется крайне важным выяснить хотя бы в неполном виде как общий их объем, так и региональное нахождение в пределах государства. Задача облегчается тем, что в отличие от меровингов, первые каролинги относились крайне бережно к своей недвижимости, воздерживаясь от раздачи ее в бенефиции и феоды, и сохраняя всецело на свои личные нужды. Это позволяет историку, занимающемуся недвижимостью Карла Великого, с достаточной уверенностью использовать как документы предшествующего царствования, так и более поздние, относящиеся ко времени до 843 года.